Матерь Агни-йоги. Многое прощается при неуклонной твердости шага. Изменения в оболочках не могут быть решающими, ибо всегда временны, но изменения в духе решают все. Будем внимательны к последним и очень осторожны, принимая решение духа. Так имеет мало значение вопрос, что пить и что есть или во что одеться. Но положение становится фатальным, если возникает вопрос о том, как относиться к общению, к устремлениям духа, к утверждению серебряной нити или основам сокровенного знания. При неизбежных изменениях внешних условий вопросы из области духа остаются неизменными, ибо основы непоколебимы. Таким образом, можно отделить приходящее от неприходящего и временное от вечного. Дух вечен, и вечная жизнь есть жизнь духа и в духе. На чашу весов полагается жизнь тела и в теле, и все это зависит от того, которое перетянет.